Глава 7. Я отправился в путь и, как всякий мужчина, был исполнен ощущения собственной важности и ответственности за близких. Рыжий Брантий бежал легким приятным галопом, и на пологих открытых склонах холмов его галоп напоминал скорее полет птицы. Он, кстати, не обращал ни малейшего внимания на глупых коров, пяливших на него глаза, и вел себя идеально, словно тоже преисполнился уважения к моему новому положению взрослого мужчины. Я был страшно доволен нами обоими. Мы резвым галопом подлетели к каменному дому у Родмонта, и какая-то девчонка бросилась сообщать Грай о моем приезде. Я же в дом не спешил, неторопливо выгуливая Бранти по двору, чтобы конь немного поостыл. Бранти и впрямь становился таким красавцем, что любому ездоку было впору им гордиться, а уж я и вовсе выступал по двору точно павлин. Грай выбежала во двор и радостно бросилась к нам. Бранти, разумеется, тут же потянулся к ней, получив лакомство, посмотрел на нее с величайшим интересом, потом вдруг насторожил уши, шагнул к ней и прижался своим высоким лбом к ее лбу. Она приняла это торжественное приветствие как должное, ласково погладила коня по челке, легонько дунула ему в ноздри и заговорила с ним, издавая какие-то тихие невнятные звуки, которые называла речью животных. Мне она не сказала ни слова, но улыбка ее была радостной. «Когда Бранти остынет, давай сходим к водопаду», — предложил я. Мы отвели жеребца в стойло, дали ему сена и немного овса, а потом спустились в свою излюбленную лощину, где примерно в миле от мельницы, установленной на здешней речушке, к одному потоку присоединялся другой, и оба рукава реки, слившись воедино, мчались дальше, образуя перекаты, и в одном месте падали с довольно высокого утеса шумливым водопадом в небольшое, но глубокое озерцо. От водопада постоянно тянуло холодным ветерком, заставлявшим кланяться кусты дикой азалии и черной ивы на берегу озера. В зарослях какая-то маленькая птаха безумолку пела свою простенькую песенку, а у нижнего края озерца издавна гнездился дрозд. Там мы перебрались вброд на другой берег и стали купаться. Мы ныряли под водопад, карабкались на скалы, плавали, брызгались, кричали и, наконец, взобрались на большую плоскую скалу, нагретую солнцем, и улеглись там, чтобы немного просохнуть. Среди весны вода в озере была просто ледяная, но мы, точно выдры, никогда не чувствовали холода. Название этого скалистого выступа мы не знали, но он уже много лет подряд служил нам любым местом для обсуждения всяких важных дел. Некоторое время мы просто лежали, тяжело дыша и впитывая солнечное тепло, но в душе у меня накопилось столько всего, что мне просто необходимо было немедленно все выложить Грай. «Вчера к нам Брантер Огге заезжал», — сказал я. «Я его тоже однажды видела», — равнодушно откликнулась она. Когда мать брала меня в их края на охоту, у него такой вид, словно он бочонок проглотил. «Огге обладает могущественным даром», — тупо повторил я слова отца. Я хотел, чтобы она признала величие Огге и потом должным образом оценила мое самопожертвование, ведь я же отказался стать его зятем. Но в эти минуты я еще не успел рассказать ей об этом, а потом, когда для этого пришло время, вдруг оказалось, что сделать это ужасно трудно. Мы лежали голова к голове, прижавшись животами к теплой гладкой скале, точно две тощие ящерицы. Так было очень удобно разговаривать совсем тихо, как любила Грай. Она не была скрытной и вопить порой могла громче дикой кошки, но разговаривать всегда предпочитала тихим голосом. «Он пригласил нас в мае приехать в Драмант». Грай промолчала. «Он сказал, что хочет познакомить меня со своей внучкой». Она по материнской линии тоже из рода Каспро. Я прямо-таки слышала в собственном голосе отголоски отцовских аргументов. Грай что-то невнятно пробормотала и надолго умолкла. Глаза ее были закрыты, спутанные мокрые волосы закрывали ту половину лица, которую я мог видеть, а другой щекой она прижималась к скале. Мне даже показалось, что она уснула. «И что, ты поедешь?» «Знакомиться с его внучкой?» «Конечно». «И согласишься быть с ней помолвленным?» Глаз она по-прежнему не открывала. «Да нет, что ты!» — воскликнул я возмущенно, но как-то несколько неуверенно. «Вот как? Помолчав немного, я сказал «Да, вот так», хотя и не так возмущенно, но ничуть не более уверенно. «Мать моя тоже помолвить меня хочет», — сказала Грей. Она приподняла голову и теперь смотрела прямо перед собой, упершись подбородком в скалу. «Санренам Барре из Кардеманта», — сказал я, очень довольный тем, что узнал об этом раньше нее. Но Грай мое сообщение совсем не понравилось. Она ненавидела, когда о ней говорили за глаза. Ей нравилось жить незаметно, как та птичка в зарослях черных ив. Она молчала, а я чувствовал себя полным дураком. Чтобы как-то замять допущенную неловкость, я пробормотал. «Мой отец говорил об этом с твоим отцом». Но Грай по-прежнему молчала, и я решил, она ведь спросила меня, так почему же мне нельзя спросить ее? Но как же трудно оказалось это сделать. Но я заставил себя произнести тот же вопрос. «И что, ты поедешь?» «Не знаю», — процедила она сквозь зубы, все так же упираясь подбородком в камень и глядя перед собой. «Ну вот, пожалуйста. Я с такой готовностью», — ответил на ее вопрос. «Еще бы, разве можно было променять Грай на какую-то внучку?» Но Грай-то не выказывала никакого особого желания отказываться от помолвки с этим Анреном Барре ради меня. И я, глубоко уязвленный, выпалил. А я всегда думал... И осекся. «Я тоже так всегда думала», — прошептала Грай. И прибавила еще тише так, что слова ее почти заглушил шум водопада. «Я сказала матери, что не хочу никакой помолвки, пока мне не исполнится 15. Ни с кем». Отец согласился, а мать рассердилась. Грай вдруг перевернулась на спину и легла, раскинув руки и глядя в небо. Я сделал то же самое. Руки наши почти касались друг друга на теплом камне, однако лежали неподвижно. «Значит, пока тебе не исполнится 15», — эхом повторил я. «Пока нам не исполнится 15», — сказала она довольно громко и решительно. И больше мы за долгое время не сказали друг другу ни слова. Я лежал под озером и чувствовал, как счастье пронизывает меня, подобно солнечным лучам, а под собой я чувствовал такую же мощную опору, как та скала подо мной. «Призови птичку», — шепотом попросил я Грай. Она просвистела какие-то три ноты, и из качающихся под скалой густых зарослей мгновенно пролетел нежный ответ. Через минуту птичка пропела снова, но Грай ей не ответила. Она могла бы призвать птичку к себе, и та села бы ей на ладонь или на палец, но она этого не сделала. Когда в прошлом году ее дар стал входить в полную силу, мы часто пользовались им для разных игр. Например, Грай заставляла меня ждать на лесной поляне, но не говорила, что мне предстоит увидеть. И я ждал с напряженным вниманием охотника, пока внезапно, всегда поражая меня до глубины души, передо мной не появлялась, например, косуля с детенышами. Или я вдруг чувствовал запах лисы, начинал озираться и, наконец, замечал, что лиса сидит в траве в двух шагах от меня, спокойно, как домашняя кошка, элегантно обвив хвостом лапки. А один раз я почувствовал какой-то противный пугающий запах, от которого у меня по всему телу поползли мурашки, и увидел бурого медведя, который шел через поляну, ступая тяжело, но совершенно бесшумно. В мою сторону он даже не посмотрел и вскоре исчез из виду. Лишь через некоторое время после очередного представления Грай появлялась на поляне и, застенчиво улыбаясь, спрашивала. «Ну, тебе понравилось?» В случае с медведем я сказал, что медведей мне больше, пожалуй, показывать не стоит, а она ответила, что этот медведь не здешний, он живет в западных отрогах горы Эйри, но из-за разлива реки спустился сюда на рыбную ловлю. Она могла призвать коршуна из Поднебесья или заставить форель из озерца под водопадом высоко подпрыгивать, точно танцуя. Она могла отвести рой пчел туда, куда это было нужно пчеловоду, а однажды, исключительно из вредности, она заставила целый рой слепней гнать одного противного пастуха по всему болоту под горой Красной Пирамиды. Спрятавшись там, мы смотрели, как бедняка скачет и машет руками, точно ветряная мельница, пытаясь спастись от преследовавших его проклятых насекомых, и давились смехом до слез. Но тогда мы были еще детьми. А теперь, когда мы лежали рядышком и смотрели в небо сквозь беспокойно трепещущую листву, чувствуя под собой теплую скалу, а над собой горячее солнце, в мою душу, тесня ощущение мирного счастья, стала прокрадываться мысль о том, что я пришел сюда, чтобы поговорить с Грай не только о помолвках. Ведь ни я, ни она так ни словом и не обмолвились о том, что мой дар тоже, наконец, вошел в силу. С того дня прошло уже недели две. Все это время мы с Грай не виделись. Сперва потому, что я ездил с отцом и Аллаком чинить ограду, а потом нам пришлось сидеть дома и ждать, когда к нам соизволит заглянуть этот Огге. Если уж Огге, как оказалось, успел узнать, что я уничтожил ту гадюку, то и Грай наверняка слышала об этом. И все же она ничего мне не сказала. И я ничего не сказал ей. «Она ждет, чтобы я заговорил первым», — думал я, а потом решил. «Она, наверное, хочет, чтобы я продемонстрировал ей свой дар, показал его, как это делала она, легко и просто свистнув той птичке. Но я не мог вести себя столь же естественно. Стоило мне подумать о том, чтобы применить эту разрушительную силу, таившуюся во мне, и из меня, казалось, начинало уходить все живое тепло, а мирное настроение тут же улетучивалось. Нет, я не мог этого сделать. Я сердился, спрашивая себя, а почему, собственно, я должен кого-то убивать, что-то разрушать? Почему у меня именно такой дар? Да не стану я, не хочу, не буду. И тут какой-то внутренний голос говорил мне, ты должен всего лишь распустить узел в своей душе, чтобы освободить свои инстинкты. Пусть Грай, например, завяжет ленту в узел покрепче, а ты одним взглядом этот узел развяжешь. Любой, кто обладает таким даром, может легко это сделать. Аллак, например. Но какой-то другой голос сердито возразил. «Нет, я не буду, я не хочу ничего развязывать и уничтожать». Я сел и уронил голову на руки. Грай села рядом. Некоторое время она старательно сдирала болячку с почти поджившей царапины на своей загорелой ноге, потом вытянула ноги перед собой, любуясь ими и растопырив веером пальчики. Я был поглощен своими переживаниями, внезапным страхом и гневом, но все же заметил, что она хочет мне что-то сказать, что она готовится к этому. «В прошлый раз я вместе с матерью ездила в Кардемант», — начала она наконец. «Значит, ты его видела?» «Кого?» «Ну, этого Анрена». «Так я его и раньше не раз видела», — сказала она, точно отмахиваясь от этой темы, как совершенно несущественной. «Нет, мы ездили на большую охоту, охотились на лосей, и охотники просили нас приманить стадо, которое медленно спускалось по берегу Ренни от подножия горы Эйри. Все шестеро были вооружены луками, и мать хотела, чтобы с ними на охоту отправилась именно я. А я лосей призывать не хотела, но мать сказала, что я должна. Она сказала, что люди ни за что не поверят, что у меня вообще есть какой-то дар, если я им пользоваться не буду. А я сказала, что лучше буду за лошадьми на конюшне ухаживать. Но она заявила, что за лошадьми кто угодно может ухаживать, а охотники просят подманить для них лосей. «Ты не должна отказываться от использования своего дара», — сказала она, — «если в нем у кого-то возникает необходимость. Так что на охоту я пошла и призвала лосей». Мне казалось, Грай, сидя на нашей высокой скале, снова видит, как эти лоси спокойно подходят к ней. Она тяжело вздохнула и сказала. Они подошли, и пятерых охотники убили. Трех молодых самцов, одного старого и лосиху. Перед отъездом они дали нам с собой кучу мяса и еще много всего, целую флягу меда, гору пряжи и всякие ткани. А мне они подарили красивую шаль, я ее тебе покажу. Мать была просто счастлива. А еще они подарили нам нож. Вот это действительно просто прелесть. Рукоять у него сделана из лосиного рога и оправлена в серебро. Отец говорит, что это старинный боевой кинжал. Собственно, его отцу в подарок и прислали, и Ханно Кордо еще пошутил. «Ты нам даешь, когда нужно, а мы, когда тебе даже и не нужно совсем». Но отцу все равно кинжал очень понравился. Обхватив руками колени, Грай снова вздохнула, но уже не с таким несчастным видом, хотя отчувствовалось, что ее по-прежнему что-то гнетет. Не знаю, зачем она рассказала мне эту историю. В общем, особого повода и не требовалось. Мы с ней всегда все рассказывали друг другу. Все, что приходило нам в голову. Она точно не хвасталась. Она вообще никогда не хвасталась, и я так и не понял, что именно та охота на лосей значила для нее. Была ли она горда своим успехом или же нет? Возможно, она и сама этого не понимала и рассказала именно для того, чтобы понять. Но я чувствовал, рассказывая об охоте, она как бы просила, чтобы и я рассказал ей о том, как впервые и столь победоносно применил свой дар, но я не мог об этом рассказывать. «А когда ты кого-то призываешь?» — начал было я и умолк. Она терпеливо ждала. «На что это бывает похоже?» «Не знаю». Она явно не поняла вопроса, да я и сам едва понимал его. «Когда ты впервые попробовала применить свой дар, ты поняла, что он действует? Ты чувствовала что-то особенное?» «А, вот ты о чем». «Ну да, чувствовала». И больше она не прибавила ни слова. Я ждал, она молчала довольно долго, потом все же пояснила. «Ну, он просто действует». Грай нахмурилась, пошевелила пальцами ноги и прибавила. «Но у нас ведь совсем иной дар, чем у тебя, Орек. Ты должен использовать свой глаз и...» Она колебалась, и я перечислил как заповедь. «Глаз, руку, слово, волю». «Да, а когда призываешь, то просто нужно определить, где находится тот, кого следует позвать, и подумать о нем. Конечно, каждый раз бывает по-разному, но, в общем, ты словно протягиваешь кому-то руку или вслух окликаешь его. Но почти никогда ни рукой, ни голосом мы не пользуемся. Но ты знаешь, когда твой дар действует?» «Ну, конечно, потому что знаю, где те, кого я призываю, и они отвечают мне или приходят. И между нами возникает связь, словно вот отсюда, и Грай коснулась груди. Ну, как бы протягивается невидимая нить, струна, и она натянута очень туго. Стоит лишь тронуть ее, и она запоет и зазвучит». Я слушал ее, разинув рот, и выглядел, должно быть, совсем глупо. Грай покачала головой. «О, об этом так трудно рассказывать. Но ты же знаешь, как применять твой дар». «Ну, конечно же. Я ведь еще до того, как призову кого-нибудь, уже чувствую эту связь, эту струну. Только тогда она, ну, не так сильно натянута». Я понурился. Я был в отчаянии. Я попытался хоть как-то рассказать Грай о той змее, но слова не шли с языка. И Грай спросила. «А что ты чувствовал, когда ту гадюку убил?» Вот так очень просто она освободила меня от мучительного молчания и поиска нужных слов. Но я не мог принять эту свободу. Я все-таки стал рассказывать и вдруг разрыдался. Впрочем, плакать я тут же перестал, мне стало стыдно, и я был страшно зол на себя. «Ничего я особенного и не почувствовал», — честно признался я. «Это было просто... ну, просто никак. Никаких усилий не потребовало». «А сколько вокруг этого шуму? Ой, глупо просто!» Я встал, подошел к самому краю скалы и, присев на корточки и опершись руками о колени, нагнулся вперед и вытянул шею, чтобы увидеть озерцо под водопадом. Мне хотелось сделать что-нибудь безрассудное, смелое, совершить какую-нибудь бесшабашную глупость. «Бежим на берег!» — крикнул я, оборачиваясь к Грай. «Спорим, я обгоню тебя!» Грай тут же вскочила, ловкая и быстрая, как белка. Я выиграл, но сильно ободрал себе колени. Я долго ехал на бранте домой по залитым солнцем холмам, потом, как следует, выгулил коня, чтобы остыл, вытер его полотенцем, почистил щеткой, напоил, накормил и оставил в стойле презрительно фыркать на старушку Чалую. В дом я пошел с сознанием полностью выполненного долга, чувствуя себя настоящим мужчиной, просто хозяином. Отец ничего мне не сказал. И это тоже было нормально, так как и должно быть. То, что я сделал, он воспринял как само собой разумеющееся. После ужина мать рассказала нам историю из Чамбана, саги о жителях Бенгдрамана, которую знала наизусть почти целиком. В этой истории повествовалось о налете, который совершил герой Хамнада на город злых духов, о том, как он потерпел поражение в бою с правителем этих духов и о его бегстве в пустыню. Отец слушал не менее внимательно, чем я. Я хорошо помню тот вечер. Он показался мне последним, то ли в нашей счастливой семейной жизни, то ли в моем детстве. Я не знаю, что именно тогда закончилось, но на следующее утро, проснувшись, я оказался в совершенно ином мире. «Пойдем-ка со мной, Орек», — сказал мне отец уже ближе к полудню, и я решил, что он просто хочет со мной вместе прокатиться верхом, но он повел меня в сторону рябиновой рощи. Когда наш дом скрылся из виду, и мы оказались на заросшей травой полянке у рябинового ручья, отец наконец остановился, а до того он не сказал мне ни единого слова. «Покажи мне свой дар, Орек», — попросил он так, что отказаться было невозможно. Я уже говорил, что подчиняться отцу всегда доставляло мне удовольствие, хотя частенько удовольствие это было не из легких. Но это была давняя привычка, приобретенная еще в раннем детстве, и я всегда следовал ей. Мне просто никогда и в голову не приходило, что я могу не подчиниться отцу. Да я никогда этого и не хотел. Все его просьбы, даже самые трудновыполнимые и непонятные, всегда в итоге оказывались разумными и правильными. Я прекрасно понимал, чего он хочет от меня и почему он просит об этом. Но делать этого я не желал. Кремень и кресало могут годами лежать рядом совершенно спокойно, но ударь ими друг о друга, и посыплются искры. Мятеж, бунт, протест всегда возникают мгновенно, без предупреждения, точно искра, порождающая яркое пламя. Я стоял к отцу лицом, я всегда так стоял, когда он обращался ко мне, и молчал. Он указал мне на заросли кипрея и еще какой-то травы и предложил, не приказал, а именно предложил бодрым тоном. «Ну-ка попробуй распутать эти травы». Я застыл как вкопанный, лишь взглянув на этот кипрей, я больше ни разу в ту сторону даже не посмотрел. Некоторое время отец выжидал, потом вздохнул, и что-то неуловимо изменилось во всем его облике. Я чувствовал, какое от него исходит напряжение, хотя он молчал. Потом он вдруг очень тихо спросил. «Так ты выполнишь мою просьбу?» «Нет». Снова повисло тягостное молчание, я слышал слабое журчание ручья, пение птиц в роще, мычание коров на ближнем пастбище. «Ты можешь это сделать?» «Я не стану этого делать». «Ну, тут нечего бояться, Орек!» Голос его звучал ласково. Я закусил губу, сжал кулаки и ответил. «Я не боюсь». «Чтобы уметь управлять своим даром, ты прежде всего должен им пользоваться». Канак говорил по-прежнему мягко, ласково, и это ослабляло мою решимость. «Я не буду им пользоваться». «Но тогда он может воспользоваться тобой». Это было неожиданно. «Вот играй, что-то такое говорила мне о своем даре и о том, как он ее использует. Но сейчас я не мог вспомнить ее слов. Я был смущен, но признавать этого не желал». И упрямо покачал головой. Отец нахмурился. Он гордо вскинул голову, словно перед ним стоял враг, а не родной сын. И всякая ласка из его голоса тут же исчезла. «Ты должен продемонстрировать мне свой дар, Орек. Если не хочешь мне, то покажи другим. Тут выбор за тобой. Обладать определенным могуществом означает также служить этому могуществу. Пройдет время, и ты станешь Брантером Каспроманта. Здешние жители будут зависеть от тебя, как сейчас от меня. Ты должен доказать им, что они могут на тебя рассчитывать, и должен научиться использовать свой дар, но для этого тоже нужна тренировка». Я снова покачал головой. После очередной невыносимо мучительной паузы он спросил почти шепотом. «Тебя тревожит то, что это своего рода убийство?» Я не был уверен, что дело именно в этом, в этой моей способности убивать, что я из-за этого и взбунтовался. Я, конечно, думал об этом, но не слишком отчетливо, хотя каждый раз меня охватывал тошнотворный ужас, стоило мне вспомнить ту крысу или ту гадюку. Но сейчас я одно знал твердо. Я не желал, чтобы меня испытывали, не желал пробовать в действии ту ужасную силу, что, возможно, живет во мне, и не желал, чтобы эта сила завладела всем моим существом. Но в словах Канака была лазейка, которой я и воспользовался, и кивнул. А Канак тяжело вздохнул, это было единственным проявлением разочарования или нетерпения с его стороны, и отвернулся. Потом пошарил в кармане куртки и выудил оттуда кусок бечевки. Он всегда носил с собой всякие такие вещи. В хозяйстве все могло пригодиться. Завязав веревку узлом, он бросил ее на землю между нами и молча посмотрел сперва на нее, потом на меня. «Я тебе не собачка, чтобы тут всякие фокусы показывать», — огрызнулся я, и тут же воцарилась ужасная звенящая тишина. «Послушай, Орек, в Драманте ты обязан будешь непременно показать свой дар. Мы за этим туда и едем, если уж говорить на чистоту. Если ты этого не сделаешь, что подумает о тебе Огедрам? Это ты себе представляешь вообще? Если ты откажешься использовать свою силу, нашим людям не к кому будет обратиться за защитой». Он тяжко вздохнул и дрожащим от сдерживаемого гнева голосом прибавил. «Неужели ты думаешь, что мне нравится убивать крыс? Я ведь не трекер какой-нибудь». Он отвернулся, помолчал, потом продолжал. «Подумай о своем долге, Орек, о нашем долге. Подумай об этом как следует, и когда поймешь, в чем заключается твой долг, приходи ко мне». Затем Канак наклонился, подобрал с земли веревку, развязал на ней узел, снова сунул ее в карман и стал быстро подниматься по склону холма к рябиновой роще. И теперь я каждый раз вспоминаю, как бережно он тогда подобрал ту жалкую веревку. Веревки у нас были редкостью, и разбрасываться ими было нельзя. И снова слезы выступают у меня на глазах, но не слезы стыда и ярости, как в тот день, когда я, рыдая, брел вдоль ручья и ничего не видя перед собой.